Салат из моркови с киви и клюквой. 40 граммов проростков кунжута. 400 граммов моркови. 200 граммов киви. 100 граммов клюквы. 3 столовые ложки меда. Морковь натереть на мелкой терке. Киви нарезать тонкими ломтиками. Смешать с клюквой и медом. Посыпать проростками.